Действие девятое. Илья Замороков вяло переключал каналы телевизора, даже не пытаясь вникнуть в происходящее на экране. Галопирующая инфляция, жирные депутаты, омерзительный Ельцин и еще более омерзительный Клинтон, унылые рок-музыканты, делающие вид, будто знают, с какой стороны у гитары струны. Тьфу. А это еще что такое? Господи, только не это! Завидев сценку с актрисами кабаре из оперетты Сильва, Илья с руганью выключил телевизор с торчащей антенной. Кабельное у него отрубили еще 3 дня назад за неуплату. Проводной телефон пока что работал, хотя в любой день Замороков мог лишиться возможности общаться. По той же причине – хроническое безденежье и тщетные попытки устроиться хоть куда-то. В структуры ему дорога была заказана. В такси без своей машины сейчас делать нечего. Одно время он серьезно планировал взять в долг под процент и рвануть в Китай на коммерческом автобусе за обувью и кожаными куртками, но отлично понимал, что это дело не для него. Он знал пару мужичков из их дома, которые от безысходности рванули челночить. Только у одного в итоге завис почти весь товар, потому что набрал идиот какого-то неликвида. Ненадежного, некрасивого и немодного. Другого обокрали на вокзале, фактически пустив по миру. К обоим вскоре приехали бритоголовые ребята на черном мерине, и оба невесть куда исчезли, предварительно продав квартиры. В одной теперь жили какие-то узбеки, в другой обосновались проститутки. Последних регулярно выгоняла милиция, но спустя неделю шлюхи вновь появлялись на прежнем месте, хрипло ругаясь и воняя анашой. Кстати, о шлюхах. Илья никак не мог взять в толк, почему бабам все это челночинье удавалось не в пример удачнее. То ли они в шмотках разбирались лучше, то ли в тех случаях, когда мужик должен платить мзду, им достаточно раздвинуть ноги. Черт знает. Но результат был одинаковый. Мужики продавали квартиры и спивались. Бабы же бойко торговали в ларьках и на развалах, как своим товаром, так и чужим. Правда, они тоже постепенно превращались не пойми в кого. Потому что выдержать хотя бы один день лютой нижнеманской зимы за уличным прилавком и не принять грамм 300 польского распутина, который подмигивает, слегка разведенного румынским амаретто, было практически невозможно. Впрочем, к популярной жидкости с бородатым дядькой на этикетке плотно пристрастился и сам Илья. Видак бывшей жены был давно пропит и пройден, как и множество собственных более-менее ценных вещей, за исключением одной. Несколько дней назад Илья случайно столкнулся на улице с бывшим коллегой, капитаном милиции Черенковым, который продолжал тянуть лямку на службе. Тот лицемерно поинтересовался, как дела. Пожаловался, что начальство заело окончательно и требует отстегивать все больше денег с каждого рейда по незаконной торговле. Заодно сообщил, с явным злорадством, что бывшая Замороков завела хахаля вдвое моложе самой себя, вроде как из того же театра. Илья не поверил. То есть он не сильно удивился бы, узнав, что у Светланы появился любовник. Мало ли, насколько извращенный вкус бывает у некоторых мужиков. Встречаются и такие, кто особенно падок на сильно подержанный товар, с большим пробегом. В его понимании это были не молодые неудачники, которые продолжают работать на заводах и всякого рода НИИ, где зарплату задерживают на полгода, да и выплачивают частенько никому не нужной продукции. А тут надо же! За дамой, которая когда-то демонстрировала всему городу свое нижнее белье, приударил сопляк из той же богемной шелупони. Почему-то именно этот факт особенно покоробил, если не сказать взбесил Илью. Правда, он действительно не сразу поверил, хорошо помню песню Высоцкого с заезженной магнитной ленты. Словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Но решил проверить. Делать ему было ровным счетом нечего, и он задумал проследить за бывшей. Возможно, под влиянием полученной информации Илья более пристально сумел рассмотреть Светлану, подождав возле служебного входа в октябрь. Внешность экс поразила его. Света казалась нереально похорошевшей и будто даже помолодевшей. Ей сейчас нельзя было дать и 30 лет. Справедливости ради, Севастьянова всегда выглядела отлично, даже после визитов бывшего мужа. Просто Замороков не в состоянии был это понять. В его глазах привлекательность супруги пропала почти сразу после того, как он побывал на 2 ее спектаклях. Сейчас же он как будто посмотрел на нее без пелены, застилающий взгляд. Нельзя сказать, что он испытал восторг от этого, поскольку молодого хахаля тоже приметил. Любовники делали вид, что знать друг друга не знают, однако потом запрыгнули в один и тот же автобус. Вышли на остановке близ знакомого дома и вместе скрылись в подъезде, уже на улице сцепившись пальцами. Срамота! Илья несколько раз задавал себе вопрос. «Ну какое твое собачье дело до того, с кем трахается бывшая супруга, к тому же бракованная и отработанная?» Ответ не появлялся. Ни до принятия грамм 400 Распутина, ни после. В следующий раз Замороков выследил пару, когда любовники отправились на квартиру к Денису. Видимо, здесь они решили, что не рискуют попасться на глаза соседям и знакомым Светланы, и потому принялись целоваться и тискаться, не успев еще войти в подъезд. У Ильи даже красные мухи заплясали перед глазами, до такой степени ему захотелось сбить с ног и запинать до полусмерти этого сопляка, осмелившегося посягнуть на его собственность. Да, черт возьми, именно так, на собственность. Пусть даже бракованную с рождения, выработавшую ресурс и вернувшую себе девичью фамилию. Но эта женщина по-прежнему должна принадлежать ему, бояться его и уж, конечно, не трахаться с кем попало. И не задавай больше сам себе этот идиотский вопрос про собачье дело, вслух прорычал Илья. Но поутру, опохмелившись, Замороков вновь удивился сам себе, по какой причине его так задевает поведение бывшей. Ведь не должно быть такого, это неправильно. Глупо и даже действительно как-то не по-мужски. Но с наступлением темноты на улице мозг Ильи тоже постепенно погружался в странные сумерки. Думая о том, что еще можно продать, чтобы на несколько дней продлить свое странное существование, Илья наконец добрался до главного. Отперев нижний ящик стола, который незнающий человек мог лишь сломать вместе с тем же предметом мебели, Замороков вынул тяжелый предмет, завернутый в мягкую ткань, развернул, взвесил пистолет в руке. Тульский Токарев приятно оттягивал ладонь. Древнее и не слишком удобное оружие, впрочем, вполне пригодное для применения по прямому назначению. Илья умудрился его прикарманить во время одной милицейской операции по обезвреживанию банды рэкетиров еще в 80-е, когда новое криминальное движение только-только начинало зарождаться. Операцию начальство подготовило из рук вон плохо. Произошла перестрелка, два бандита были убиты, один милиционер получил тяжелое ранение. Заморокову повезло просто нереально. Пуля из этого ТТ лишь распорола ему левый борт кителя. Воспользовавшись неразберихой, молодой опер припрятал оружие мертвого бандита за наружным подоконником первого этажа здания, где произошел инцидент. На следующий день он без помех забрал пистолет из тайника. На всякий случай. Мало ли что. В хозяйстве пригодится. Пользуясь тем, что телефон еще работал, Замороков набрал номер. «Здорово, Макс». «Ага, это я». «Слушай, такой вопрос. Ты же хвастался, что сейчас по самым веселым клиентам работаешь». «Ну да. Пару примет назову. Сможешь устроить мне с ним встречу?» «Конечно, через кого-то. Да, реально нужно. Наверняка оба проходили хоть где-то и хоть как-то». «Ну вот, видишь? Короче. Первый. Светлый, мордастый. Глаза глубоко посажены. Широко расставлены. Левое ухо буквально размазано от старого удара или травмы. Шепелявит. Хромает на правую ногу. Немного подволакивает. Рост не более 1,70 м. Второй – чернявый, лицо худое, скуластое, горбоносый. Левый глаз отсутствует, вместо него протез. Речь хриплая и сиплая. Короче, как у типичных зэков, кто на северах долго сидел. На пальцах татуировки. Могу ошибаться, но перстень с черепом заметил. Вроде все. А ты думал? Когда ты встречаешь старого знакомого и рассказываешь ему забавные факты, будь готов, что он заинтересуется чем-то еще. К тому же я помню, что ты всегда был набит информацией. Кстати, я ничего выходящего за рамки у тебя не прошу. Заметь. Продам пушку. В отчаянии решил Илья, положив трубку. Он выщелкнул магазин, в котором не хватало 2 патронов из 8. Или, может, повременить? Интересно, что лучше, выпалить в белобрысую башку сопляку или в пузо сучки? Мелькнула вдруг новая мысль, которую пришлось с усилием и легким ужасом изгнать из мозга. С коротким металлическим щелчком обойма вернулась на место. У Дедова случилась внезапная неприятность. Сломалась машина. Актер был в замешательстве и в досаде. Кроме того, Светлане казалось, что он испытывает потерю лица. Вроде как наобещал с три короба, а на деле получилось, что ничего обеспечить не может. Впрочем, Света на Костина не могла сердиться. Она отлично понимала, что автомобили имеют свойство ломаться, притом в самый неподходящий момент. «Так, а у вас там что за проблема?» – спросил Дедов. «Да так», – произнесла Светлана. «Ничего особенного. Та еще комедия». Дедов, правда, не знал и первого действия упомянутой комедии, того самого, в котором Зульфия застала Свету и Дениса, что называется «Инфлагранти». Классика жанра. Севастьянова, к слову, немного солгала Зульфии во время их беседы. Она не во второй раз оказалась в похожей ситуации, а в третий. Первый случай произошел давно, еще в студенческие времена. И о нем она строго-настрого запретила себе вспоминать. Постаралась запретить, ибо та история выглядела довольно позорно и скандально. Свету едва не отчислили из театрального училища. Тогда в углах треугольника, кроме нее, засветились молодой преподаватель сценической речи и его жена, внезапно ввалившаяся в кабинет, как оно иногда случается, на самом интересном месте. Не вдаваясь в подробности, Светлана рассказала про приехавшего в коттедж мужчину, весьма смахивающего на Фалеева, и про его выходку в отношении Зульфии, которую было решено спрятать на время от преследователей. Константин покачал головой. «Не думаю, что Игорь настолько зловреден и пакостлив. Возможно, действительно, по какой-то причине сам Атаманов не хочет, чтобы в коттедже находились незнакомые ему люди. Я думаю, ты сумеешь его убедить. Проблем-то – впустить на пару-тройку ночей девушку, да еще подругу нашего актера. Это святое дело». В глубине души Дедов был уверен, что в коттедже действительно сейчас обитает странный приятель главного режиссера, и что, когда он узнает Светлану, то полностью изменит мнение, и девушка останется в коттедже. Конечно, было бы интересно свозить всю эту компанию в Кипарисово, но обстоятельства оказываются сильнее. «Ладно, попрошу другого человека», — сказала Светлана. Полистав записную книжку, она остановилась на одной из страниц. «Вот этот товарищ меня точно не подведет», — шепотом сказала она сама себе и набрала номер с аппарата, стоявшего на столике администратора. Звонила Света своему старому другу, который к театру никакого отношения не имел и с которым у нее не сложились в свое время более близкие отношения. Антон Ватагин, сейчас трудившийся где-то на железной дороге, тоже когда-то делал ей предложение. Но Света уже успела пару раз переспать с Ильей Замороковым и потому дала Антону отставку. Молодой человек, тогда еще ездивший проводником на пассажирских поездах, был довольно упрям. Он не оставлял Свету без внимания, то и дело посещал спектакли с ее участием, окольными путями узнавал текущую информацию о плачевном и все ухудшающемся состоянии брака между актрисой и милиционером. И после развода прошло не более 2 недель, прежде чем Света осталась у Антона на ночное чаепитие. Но эта встреча оказалась единственной. Слишком много прошло времени, у обоих в жизни произошли сильные изменения. Главное, куда-то пропало взаимное влечение. И если уж говорить точнее, исчезла влюбленность. Светлана и Антон, тем не менее, сохранили дружеские отношения, хотя и нерегулярные. Иногда они без удовольствия встречались за чашкой кофе, но не более того. Сейчас Севастьянова вспомнила про Ватагина, потому что тот при их последней встрече похвастался недавно приобретенной «Шкодой Фелиции». Женщине повезло. Приятель оказался вблизи телефона, у него как раз был выходной день, и он был не против, чтобы прокатиться с компанией до Кипарисова. Эскорт в этот раз отстал почти сразу. Соглядатые упустили «Шкоду» на одном из перекрестков. Антон знал город значительно лучше, да и водил машину куда более лихо, нежели Эсон, которому пришлось через пару минут прижаться к обочине и помянуть шайтана. Впрочем, парни уже практически сдались, понимая, что столкнулись с непреодолимым препятствием. Возможно, Эсон не особо и старался преследовать машину, понимая всю бессмысленность погони. Спустя час с небольшим Фелиция въехала на территорию коттеджного поселка. Антону сказали адрес, но учитывая почти полное отсутствие уличных указателей и табличек на домах, Ватагин плохо понимал, куда нужно ехать. Светлана, дважды побывавшая в коттедже Атаманова и оба раза в его постели, адрес не помнила, но зато более-менее уверенно показывала, куда нужно поворачивать. Экипаж 3 раза проскакивал нужный переулок, но в итоге сумел добраться до места. «Тут кто-то есть!» – воскликнула Света, обратив внимание на коричневый Audi 100, новый и элегантный. Авто было припарковано на участке сразу за воротами. «Я уже видела здесь эту машину», — сказала Зульфия. «Возможно, на ней и приехал этот рыжий». «Насколько я помню, у Евгения была другая», — сказала Света. «Он ездил на большом японском джипе с правым рулем. Не помню, как называется». Затем Севастьянова, покинув машину, подошла к двери у ворот и нажала кнопку звонка. Денис и Зульфия вышли следом. Антон тоже покинул водительское сиденье и прошелся вокруг машины, чтобы слегка размяться. Примерно через 3 минуты, за которые никто не проронил ни слова, в коттедже громко щелкнул замок входной двери. На крыльце дома появился тот самый мужчина, с которым уже успела познакомиться Зульфия. Увидев собравшихся у калитки, рыжий нахмурился, плотнее запахнул полы пальто и поднял воротник. В Кипарисово было ощутимо прохладнее, чем в центре города. «Чем могу быть полезен?» – спросил этот человек, не слишком близко подходя к ограждению. Узнав Зульфию, поднял брови. «А, маленькая сквоттерша нажаловалась старшим товарищам. Вы кто будете? С семьей этой Зульфии? Вы, юноша, ее братец-близнец? А прочие кто? Счастливые мамы с папой?» «Меня зовут Светлана Севастьянова», – произнесла женщина сухо. «Привет, Игорь. Неужели ты меня не узнал?» «О, боже!» – картинно схватился за лоб художник. «Ну, конечно же, Света, здравствуй. Я действительно не ожидал этого. Вот так дела. Знаешь, ты относишься к тем уникальным женщинам, которые со временем становятся только моложе и привлекательнее». «А ты по-прежнему любишь шелестить», – произнесла Светлана. «Кстати, этот молодой человек тоже из нашей труппы», — добавила она, указывая рукой на Дениса. «А девушка? Она действительно имеет к вам отношение?» «Имеет», — подтвердила Севастьянова. «И очень даже непосредственная». «Хорошо. Понимаю, что вы приехали не просто так, но сейчас действительно не самая удобная ситуация. Я правильно понял, чего ты хочешь?» «Думаю, да. Мы просим у тебя только одного. Впусти эту девушку в дом, ей разрешено там находиться», — сказала Светлана. «Но объясни, на каком основании?» — с удивлением, которое могло в этой ситуации показаться резонным, спросил Фалеев. «Я же вам объяснила», — заговорила Зульфия. «Пронина, помощница режиссера, привезла меня сюда, по имеющейся договоренности между ней и Евгением Атамановым. Людмила Ивановна имеет право в некоторых случаях пользоваться этим коттеджем, поэтому она на время поселила меня здесь». «Вот как! Твое вчерашнее объяснение было таким же фантастическим», заявил Игорь. «Правда, теперь у тебя появилась группа поддержки, да еще в таком прекрасном лице». «Но Света», сказал он более миролюбиво и даже проникновенно, обращаясь к актрисе, «я ведь тут не хозяин, если честно, и знать некоторые договоренности просто не могу. Мне известно, что Людмила Пронина лежит в больнице. Она без сознания и подтвердить разрешение Евгения никак не может. Сам же Евгений сейчас должен вылететь из... Словом, он либо еще в аэропорту за границей, либо уже может быть в воздухе. Лететь ему до Нижнеманска довольно долго. По этой причине я не могу сейчас позвонить ему на сотовый и выяснить, правда ли все это. Он должен прилететь рано утром. Мне точно известно, что его гости не должны ни с кем здесь встречаться. И никто из посторонних не должен пока видеть Евгения. Так мне сказал Атаманов. Ситуация у нас очень сложная, почти на грани. Поэтому я предлагаю отложить беседу примерно на сутки. Так что извините, думаю, девушке не составит труда подождать немного. Как только Евгений решит все вопросы, связанные с его возвращением, мы вернемся к вашей проблеме». Продолжительная тирада звучала убедительно. Хотя Света сильно подозревала, что ничего бы страшного не случилось, если бы Зульфию все же пустили в коттедж именно сейчас. Но переговоры были окончены, все это поняли, включая Антона, который вскоре жестом скомандовал всем садиться в автомобиль. «Мне и раньше не нравился дружок нашего шефа», произнесла Света, специально никому не обращаясь, когда машина двинулась по шоссе в город. «Поскольку похищения мне больше не нужно бояться», заговорила Зульфия, «то придется действительно провести ночь в квартире Дениса. Я, конечно, не в восторге, но других вариантов не вижу. Завезите меня туда, пожалуйста. Вот адрес». «Хорошо», — сказал Антон, включая фары. День, проведенный в пеших переходах и разъездах, уже клонился к вечеру. «Надеюсь, ты не будешь против, если я тоже проведу ночь в этой квартире», — обернулся назад Теляев. «Конечно, не буду», – спокойно сказала Зульфия. «Тогда возьми ключи, я приду позже». «Давай», – девушка протянула руку. Света кусала губы, как бы узнать, куда и зачем собрался Денис. Но проявлять любопытство при всех было немыслимо. Меньше всего ей хотелось, чтобы Зульфия и даже Антон почувствовали, что она имеет какое-то, пусть небольшое, но право знать, где собрался проводить время ее молодой любовник. Любимый. Любимая. При иных обстоятельствах Света бы ни за что не оставила Дениса одного. Но ей действительно было нужно возвращаться в театр. В сегодняшнем спектакле она играла довольно ответственную роль, тогда как Денис был свободен. И он не собирался делиться ни с кем своими планами. Но Зульфии было, похоже, все равно. Антону и подавно. Ватагин довез девушку до подъезда, затем Денис попросил высадить его возле Дворца культуры Речников. «Остались невозвращенные долги», – невнятно объяснил он Светлане в ответ на ее сдержанные расспросы. Выйдя недалеко от широкого крыльца, освещенного яркими вертикальными фонарями, которые, правда, были включены через один в силу жесткой экономии, Теляев проводил взглядом «Шкоду», подождал немного и направился к остановке автобуса. У него действительно осталось одно невыполненное обещание. Но к персоналу ДК оно не имело ровным счетом никакого отношения. Машина припарковалась возле Октября. Светлана тепло попрощалась с Антоном и направилась к зданию театра. «Ну что, как дела у вас?» – спросил Дедов. Света, беспокоящаяся лишь о том, куда и зачем понесло Дениса, не имела ни малейшего желания выкладывать Константину подробности. «Да, все нормально», – сказала она рассеянно. «Решаем понемногу». Светлана полагала, что Константин отправится в свою гримерную, которую он без особых проблем делил с Меликяном. Но Дедов не отставал от Севастьяновой ни на шаг. И когда женщина взялась за ручку двери в свои пеннаты, остановился в полуметре позади. «Позволишь войти?» «Если ненадолго», – пожала плечами Света. «Пусть так», – улыбнулся Дедов. Севастьянова спокойно впустила мужчину в комнату. От своих коллег она не ожидала подвоха. В принципе, и сейчас его не должно было случиться. «Судя по всему, тебе оказался по душе мой подарок», — с неожиданной теплотой в голосе произнес мужчина. «Подарок?» Не понимая, о чем речь, переспросила Света и проследила за взглядом Дедова. Константин смотрел в сторону корзины для бумаг, в которой сверху на виду валялась надорванная целлофановая упаковка с изображением красной бабочки. «Неужели ты думала, что кто-то кроме меня способен сделать тебе такой презент?» «И я смотрю, он был принят, верно?» Краска залила лицо Светланы. Только сейчас до нее дошло, в чем дело. Вот так штука. Она совсем забыла про обещанный утешительный приз для Дениса после того, как выиграла состязание на рапирах со свечами. А Денис, видимо, нашел подкинутые Константином трусики на одной из тех полок, что выделила ему Света. И вообразил, а почему бы и нет, будто бы это подарок для него от Светы, да еще со значением. То был редкий случай для Севастьяновой, когда она просто не знала, что сказать. Вот уж действительно третья часть мирлезонского балета. Интересно, как бы отреагировал Дедов, если вдруг узнал, что трусики, которые он наверняка с наслаждением и приятным предвкушением выбирал именно для нее, в итоге натянет на себя Денис и тем спровоцирует Светлану на один из самых отчаянных и сладостных поступков в ее жизни. А Дедов тем временем продолжал все нежнее и ласковее. Он прятал за этим проявлением чувств досаду и отчаяние, инстинктивно чувствуя, что всухую проигрывает женщину залетному мальчишке. Но почему он так долго тянул? Зачем было ждать, когда театр упадет ему в руки? Две удачи одновременно хотел поймать. Но, может быть, еще не все потеряно? «Раз подарок был принят, ты, наверное, предполагала, что я захочу увидеть, как он выглядит. Ты же понимаешь, такие вещи сами по себе не имеют большого значения. Они лишь дополняют и подчеркивают красоту. В данном случае твою, Света». «Так», — выдохнула Света, у которой в голове неприятно пульсировало. «Константин, знаешь, если ты вдруг надумал сделать такой подарок, почему не мог хоть как-то намекнуть, что он именно твой? Если у тебя не хватило смелости вручить его мне лично, из рук в руки?» Севастьянова прибегла к испытанному и проверенному женскому способу выхода из затруднительного положения. Начала нападать с упреками. Она была уверена, что это справедливо. Но как мужчина в принципе мог позволить себе поставить женщину в неловкое положение? Дедов даже растерялся. А такое состояние для него было делом нечастым, очень нечастым. Этот человек, явно повидавший всякие виды, значительно больше привык озадачивать других, нежели самому оказываться озадаченным. «Ты хочешь сказать, что...» — начал он. «Да, я даже не подумала, что это от тебя. И знаешь, он не на мне сейчас. Его вообще у меня нет». Это было правдой лишь наполовину. Деликатный предмет действительно Светлана решила не надевать. Но сегодня он лежал где-то у нее на квартире. Вернее, валялся в ящике с бельем, предназначенным для ближайшей стирки, поскольку носил на себе следы любовной игры, оставленные обоими ее участниками. Но это Константину лучше было не знать. Он и так находился не в своей тарелке, испытывая ужасную неловкость и даже злость. «И что ты решила? На кого подумала? Можно узнать?» «Извини, Костя, я полагаю, не надо». «Черт возьми!» – прорычал Дедов. «Неужели на мальчишку Теляева?» «Да, видимо, так и есть. Я же вижу, какими глазами он на тебя смотрит. Но это же глупо. Я не могу поверить, будто у вас с ним что-то возможно. Правда, я заметил, как вы с ним ворковали на рауте по поводу премьеры. Но неужели для вас может быть что-то большее? Или слухи, которые бродят по театру, имеют под собой основания?» «Константин», — произнесла Светлана, «будет лучше, если ты прекратишь эти ненужные догадки. Извини, я ошиблась, с кем не бывает. Знаешь, я могу компенсировать тебе расходы». Эта фраза была явно произнесена зря. Но Света в тот момент соображала не просто плохо, а вообще никак. Дедов даже отшатнулся к двери. «Черт возьми!» – сказал он с неподражаемым выражением в голосе и на лице. Затем попытался найти еще какие-то слова, но ему это не удалось. Поэтому он молча вышел в коридор, изо всех сил стараясь ступать тихо и не хлопать дверью, когда закрывал ее за собой. Светлана же без сил опустилась в кресло. Денис поднял с земли маленький камешек и бросил его в окно второго этажа. Через полминуты повторил, стал ждать. За стеклом мелькнула тень. Пытаясь понять, что означает отчаянная жестикуляция, Теляев начал в ответ размахивать руками. Наконец, собеседники вроде бы поняли друг друга. Денис забежал за угол больничного корпуса и подошел к облезлой двухстворчатой двери. Над нею нависал частично разрушенный бетонный козырек, из которого торчали прутья арматуры. Через несколько минут изнутри послышались металлические щелчки. Дверь задергалась и с треском открылась наружу. «Быстро заходи!» – негромко сказала Маша. Денис проскользнул внутрь, Глущенко ловко защелкнула верхнюю задвижку, ударив по ней костылем. Затем оперлась на него и спросила. «Принес?» «А как же?» С этими словами Теляев вынул из кармана 3 пачки магны. «Да ты просто ангел!» Маша обхватила одной рукой Дениса за шею, притянула его к себе и звучно чмокнула в губы. «Пошли! Помогай мне бежать в припрыжку, а то я сама по этому трамплину не поднимусь!» Денис не ожидал такого поворота. Он просто собирался передать молодой женщине обещанные сигареты, после чего сразу же развернуться и отправиться в освояси. Но не оставлять же Машу без помощи. Бежать даже с посторонней помощью вверх по щербатой лестнице было не особенно удобно. Да что там, с костылем и в гипсе почти невозможно. Денис и Маша кое-как миновали первый небольшой пролет в 5 ступенек. Затем Теляев ловко подхватил тоненькую женщину на руки, она только коротко ахнула, и мигом поднял ее на площадку 2-го этажа пожарного хода. «Ну ты даешь, братишка», — сказала Маша. «Теперь тихо. Налево нельзя. Там сестринский пост и ординаторская. Можно только направо. Там через 2 двери ванная. Я сперла от нее ключи. Туда ночью никто не заходит. Отопри дверь и жди меня. Посидим, покурим недолго. А то меня засекут, пока я с ключом буду возиться. Еще грохнусь на пол ненароком». Возражать было сложно. Денис только кивнул в знак согласия и быстро промчался на цыпочках темным коридором к ванной. 2 поворота, дверь открылась. Теляев проскользнул внутрь. Через минуту за ним зашла Маша, ловко подпрыгивая на одной ноге и беззвучно упираясь костылем в пол. Она тихо заперла дверь изнутри и щелкнула зажигалкой, подпаливая сухую тонкую деревяшку. «Свет включать нельзя», — сказала женщина. «Но тут недавно начали делать ремонт, стесали со стен штукатурку. Вон дранка торчит. Можно ее выдергивать и сжечь, как лучину при царе. Давай сигареты». Распечатав пачку и с наслаждением прикурив от горящей лучины, воткнутый в барашек крана над ванной, Маша со звуком «фф» выпустила дым. Ты же бросил курить, да?» – спросила она. «Я тоже брошу. Но не здесь и не сейчас». «Это как ты хочешь», – сказал Денис. «Я уж думала, ты не придешь. Утром-то от вас ничего ведь не получила. Дедов не курит, девушка тоже. Свету не поймешь, то ли курит, то ли нет. А если и курит, то какую-то дрянь с ментолом. Ну, рассказывай, братец». «А что рассказывать-то?» «Все, что сочтешь нужным. Впрочем, если не хочешь, то не рассказывай. Кто эта красотка, которая с вами приходила?» «Это Зульфия», – просто ответил Денис. «Твоя подруга? Не похожа на восточную девушку. Она прелесть. Только что-то волком на тебя смотрела. С ней у нас все посыпалось. Причем по моей вине». «По твоей вине, говоришь? Застукала тебя с кем-то?» «Да, нетрудно догадаться». «Ничего, я своего Серегу 2 раза с других девок снимала. Подцапались, погавкались, потом помирились». «Боюсь, это не наш случай». «Бывает и такое, но ты не переживай, все наладится». «Тебе хорошо говорить. У вас, как я понял, отношения свободные». «Ну, не то чтобы уж совсем». Догоревшая лучина с коротким шипением упала в ванну. На какой-то момент в помещении стало темно, если не считать огонька сигареты у лица Маши. Молодая женщина тут же щелкнула зажигалкой и подожгла новую лучинку. Затем встала и, подойдя к лишенной штукатурке стене, оторвала от нее полы судранки. «Ловко ты передвигаешься», — не мог не заметить Денис. «А, я привыкла уже. Тем более прыгать все равно надо. Кости практически срослись. Гипс дня через 3-4 снимут. Но я в гипсе научилась многое делать, даже ванну принимать. Как раз днем сегодня удалось сюда добраться, пока никого не было. Когда 4-й спектакль?» «Завтра». «Надо же, уже завтра. Как моя Тонечка поживает?» «Прекрасно». «Все равно потом я буду ее играть». «Будешь, конечно. Через раз». Маша тихо засмеялась, погасила сигарету в мыльнице. «Так вы сейчас, выходит, в больших рамсах? Видимо, Зульфия тебя и не ждет особенно. То-то ты сидишь тут со мной. Домой явно не рвешься». «Может быть, мне тоже захотелось с тобой поговорить, сестренка». «Ну-ну, братец нашелся, единоутробный». Теперь и Денис засмеялся. «Что смеешься? На самом же деле ты мне никакой не брат. Но даже и был бы таковым, неужели я бы тебя так просто отпустила сейчас?» «Это что за намеки?» «А ты думаешь, у меня только без сигарет тут уши пухнут? Почему бы и не воспользоваться внезапной встречей с сомнительным родственником? На такой случай у меня даже здесь есть средства для защиты от ненужных последствий. Серега говорит, что если ты им пользуешься, то это даже не повод называть дружескую встречу адюльтером, не говоря уже о мелкой романтике». Теляев этого не ожидал. Предложение было уже недвусмысленным, но, если честно, Денису совсем не хотелось его принимать. Минувшим вечером он потратил немало энергии в играх со Светланой, но дело было даже не в этом. «Чего это ты задумался?» «Размышляю, сказать тебе или нет, с кем меня вчера застукали». «Это что-нибудь изменит?» «Не знаю. Может быть, ты поймешь кое-что». «Звучит как-то незаманчиво. Зато честно». «Тогда рассказывай. Я так думаю, времени у нас полно. И в кармане не одна пачка сигарет, как у Цоя, а целых 3. Если хочешь выговориться, мои уши для тебя открыты. Пользуйся моментом. Такого больше может не случиться». «Скажу как есть. Со мной подобного еще не было. Я просто с ума схожу от одной женщины. Люблю ее». «Сильно?» «Очень. Не думал, что так бывает. Мне кажется, даже Зульфия сумела это понять. Представляешь, она никаких особых сцен не стала устраивать, но сразу сказала, что между нами все кончено». «И ты не расстроился?» «Нет, почти нет». «Так это правда любовь, братишка? Кто она?» «Не хочу говорить». «Ты знаешь, какая женщина самая опасная?» «Какая же?» «Та, которую оставили неудовлетворенной. При этом в любом смысле. Пока что я тебе не верю». Маша спинила лучину и прикурила новую сигарету. «Ты ее знаешь», — сказал Денис. «Я много кого знаю». «Она из нашего театра». «Так...» Глущенко не спеша выдохнула дым, испытывающе посмотрела на Теляева. «Неужели Розочка?» «Хоть за нее порадуюсь». «Нет, не угадала». «Но ведь не Натали же?» «Да-да, сама понимаю, глупость сморозила». «Совсем холодно». «Ариночка Молотова?» «Ты опять ошиблась». «Быть не может. Кулагина вернулась на орбиту и сразу же начала вращаться вокруг тебя? Я даже не знаком с ней». Тогда удиви меня любым доступным способом. Свет Севастьянова. Да. Чуть помолчав, произнесла Маша. Ты действительно сумел меня удивить. Кстати, уже не впервые. Но, как ни странно, я тебе верю. Наверное, потому что считаю это невозможным. Почему? Не знаю. Они сошлись, волна и камень. Стихии, проза, лед и пламень. Это про вас. Не иначе. Ошибаешься. У нас полно совпадений во всем. Нам даже слова бывают не нужны. Я даже представляю, о каких ситуациях ты сейчас говоришь. Если не секрет, конфетно-букетная увертюра была? Нет. Значит, что называется с первого взгляда? Счастливая Света. Сколько раз вы уже согрешили? 3, рискнул сказать правду Денис. Гадкий ты все-таки, братец-заяц. Почему? Это был твой единственный шанс остаться несъеденным мною сегодня. И ты им воспользовался. Сам не знаю того. Возможно. Впрочем, не торопись. Я еще не решила. А может быть, это как раз тот самый случай, когда решать надо мне? Опять пытаешься меня удивить? Да. Тогда удиви, черт возьми. Но постарайся не ошибиться, а то не прощу. «Ассалям алейкум, ата», — проговорил Махмуд в трубку. «Как ваши дела и здоровье? Да пребудет с вами Аллах». «Здравствуй, здравствуй, дорогой сынок. У нас все в порядке. Ждем добрых вестей от вас». «Зульфия передает вам привет и обещает позвонить сама в ближайшее время». «Неужели она образумилась? Что произошло? Сестра рядом с тобой?» «Отец, я сейчас расскажу по порядку. На самом деле все не так хорошо, как мы думали». «Я слушаю тебя». Мы встречались с Зульфией и уже почти были готовы привести ее в аэропорт, но она неожиданно сбежала от нас, и потом мы увидели ее только вчера. А разговаривали сегодня. Почему все так затянулось? Есть проблема. Во-первых, Зульфия сдала свой паспорт в местную мэрию и написала заявление на получение гражданства России как беженка. Ей помогли местные чиновники. По справке мы не можем купить билет на самолет, даже если бы очень сильно захотели. Махмуд услышал, как отец шумно задышал. Во-вторых, она действительно уехала от нас к одному молодому человеку. С ним они сейчас живут, как муж и жена. По всей видимости, сразу же после получения гражданства Зульфия выйдет за него замуж, не прося благословения. Судя по всему, это не все, чем ты готов порадовать отца, Махмуд. Только не говори, что в этом есть хотя бы доля моей вины. Эссон сейчас тоже будет звонить своему отцу. После всего, что нам рассказала Зульфия о своих похождениях тут, он долго пытался представить себе свою возможную жизнь в браке с моей сестрой, но не сумел. Вот это, пожалуй, все. Я понимаю, что сильно расстроил тебя, но и ты должен понять, что я не мог повлиять на ситуацию даже немного. «Что еще?» – глухо спросил Таиржон. «Ну, это уже несущественно. Только мама пусть лучше не знает». Зульфия остригла волосы выше плеч и выщипала брови. «Вот мерзавка!» – с удивлением произнес отец. «То есть теперь она выглядит как... как эти легкодоступные певички, которых по телевизору показывают?» «Мне трудно сравнивать», – дипломатично произнес Махмуд. «Хорошо. Матери я скажу ровно столько, чтобы не убить ее. Поговорю со своим другом. Он, конечно, сильно расстроится, но он поймет, что позор сына – это и его позор, и что для всех будет лучше его избежать. Но ведь нам нужно возвращаться, отец, так или иначе. Как видишь, обстоятельства оказались сильнее нас». «Обстоятельства», – передразнил сына Тиаржон. «Научился выражаться как русский, которого на хромой козе не объехать. Нет, придется поступить иначе, но тебе придется трудно». «Кажется, я тебя понимаю». «Ты взрослый мужчина, сын. Знаешь, что надо делать».